Глава 11. Пожар. Виктор спал крепко. И так спал, наверное, бы долго, и сон его в этот раз мог бы перейти в вечный. Если бы не верный пес-пират, который стащил с хозяина одеяло и, подвывая, бил его лапами по груди, пытаясь разбудить. Виктор уже надышался угарным газом, и когда открыл глаза, то не понимал, что происходит. Пират лизал ему лицо, бесновался, мотал мордой. «Что так светло? Черт, мы горим! Надо выбираться!» Виктор открыл дверь, пламя метнулось в комнату. Весь первый этаж был в огне. Пробраться к выходу было невозможно. Нужно прыгать в окно. А как же пес? Он же убьется насмерть. Это ж не кошка. Надо завернуть его в одеяло. «Тихо, тихо, пират, не сопротивляйся, я спасу тебя!» Он побросал все подушки, какие были под окно, всю одежду, завернул собаку в одеяло и бросил. Пес приземлился удачно, взвизгнул и побежал. «Живой!» — подумал Виктор, когда уже летел в воздухе. Он больно ударился боком и локтем. Хорошо, что не головой. Отполз подальше от пылающего дома и попытался встать. Вдалеке был слышен звук удаляющейся машины. «Вот подлец! Это мог быть только он! Теперь я его точно придушу! Ненавижу, гадина! Может, догнать? Машина еще недалеко. А моя машина? Срочно отогнать от горящего дома! Какая к дьяволу машина? Ведь в доме кое-что поважнее. В дом! Как попасть в дом? Вот я идиот! Что же все зря? Вся жизнь перечеркнута!» Виктор приподнялся, застонал и снова рухнул на землю. Не от боли, а от страшного видения. Над домом в адском пламени бесновались два черта, ставшие уже такими знакомыми. Черти прыгали по языкам пламени беззвучно, но устрашающе нелепо. Они передвигались так быстро, просто невозможно уследить, то выскакивая из окон уже пылающего второго этажа, то вылетая ракеткой из трубы прямо к звездам, то, падая на землю, встряхиваясь и залетая в пламя, снова продолжали свой адский танец. «Я действительно схожу с ума. Еще и собака воет, как никогда. Заткнись ты, пират! Замолчи, без тебя тошно!» Виктор сцепил зубы и пополз к машине. Грязный, измученный, потерявший не просто свой дом, а все надежды и мечты на счастливую жизнь. Когда он с пиратом сидел в машине, дожидаясь полицию и пожарных, то испытывал состояние отупения, глядя на догорающий дом. «Как символично! Это не дом горит, а вся моя жизнь. Все, к чему так долго шел, кончено. Ничего больше не осталось. Только ненависть ко всему миру, к Антону, которого хотелось уничтожить, раздавить, убить. Ненависть к жизни, к самому себе, даже к своему спасителю-псу. Лучше бы я не проснулся. Зачем ты спас меня, добрая псина?» Когда полицейский расспрашивал Виктора о случившемся, он выглядел отчужденным и уставшим. «Да, я думаю, это поджог. Сами увидите. Дом загорелся сразу со всех сторон, экспертиза это докажет. У меня есть подозреваемый. Это муж моей любовницы. Что теперь скрывать? Вы должны посадить его надолго. Пусть ответят за все». Виктор завернулся глубже в грязное одеяло и замолчал. «Хорошо, вам нужно отдохнуть. Вас подвезти до Рязани?» Полицейский указал на свою машину. «Нет, спасибо, я сам». Виктор сел за руль и поехал к себе на съемную квартиру. По дороге только черти прыгали перед глазами, и больше не было никаких мыслей. Утром ровно в 8 Наташе позвонили. «Здравствуйте, Наталья. Это Виктор. Я могу приехать к вам на работу за советом? Я на грани нервного срыва. Если не приеду, точно убью этого гада». «Да что случилось? Приезжайте к 11. До этого у меня клиент. А потом только в 12:30. Так что есть окно, я вас выслушаю». В трубке послышались гудки. «А, не спасибо и до свидания». Уже без 11:15 Виктор сидел в приемной. Как только посетитель вышел, влетел в кабинет. «Здравствуйте, Наташа. Вы, как мой психолог, посоветуете, убить мне его или нет? Он сегодня ночью дотла спалил мою дачу». «Виктор, здравствуйте. Присядьте, прошу вас. Я понимаю, о ком вы говорите, об Антоне. «Но почему он? Это доказано?» Наташа все еще показывала рукой на кресло, заставляя его присесть. «Что мне эти доказательства? Я и так знаю, что он убил Ирину, а теперь еще и спалил мой дом. Но я этого так не оставлю. Меня просто колотит. Теперь я не смогу поехать в Испанию навсегда. Ненавижу страну, в которой живу. Всех ненавижу!» Виктор все-таки уселся в кресло и нервно колотил ладонью по ноге. Глаза горели зверским огнем. «Так, как всегда, сначала успокойтесь и разберемся во всем по порядку. Почему вы не сможете поехать в Испанию? Взяли путевку и поехали, это раз. Дача сгорела. Да, я вам сочувствую. Но вы же не бедный человек. Построите еще. Что вы говорите? Все кончено. Моя никчемная жизнь так и останется никчемной. Что я тут рассказываю всякую чушь? Скажите лучше, вам что-нибудь удалось узнать про этого Антона? Чтоб его, тварь!» «В любом случае, Виктор, успокойтесь. Вы грубо разговариваете и просто не замечаете этого. Я терплю, ссылаясь на ваше состояние. По поводу Антона мне пока ничего важного узнать не удалось. А у Ирины был инфаркт. Никто ее не убивал, понимаете? Виктор, вы слышите меня? Поэтому не нужно никому мстить и никого ненавидеть». «Как не убивал? Он же подменил ей лекарство. Вот и все, вот и все!» «С чего вы взяли? Никто ей ничего не подменял. Вы страдали и поэтому придумали себе подобное. Не могли смириться с потерей. Лучше ответьте, почему поездка в Испанию не состоится? Я же видела на столике распечатки, буклеты, журналы. Поездка была бы как нельзя кстати. Помогла бы сменить обстановку, развеяться, успокоиться в конце концов». «Понимаете, Наташа, я хотел уехать навсегда, а теперь не могу». «Нет, не понимаю. При чем тут пожар и поездка? Как это сопоставить?» Наташа спокойно улыбнулась. «Не хочу объяснять. Я вас уже раздражаю. Ну ничего, терпите, Наташа, вы же мой психолог, и пока отказываться от вашей помощи я не хочу. У меня следующая просьба. Узнать, было ли вскрытие после смерти Ирины. Наверняка в крови что-нибудь обнаружили. Я намерен посадить этого монстра в тюрьму». «Виктор, вскрытие было, в крови ничего постороннего нет. Теперь вы, наконец, успокоились?» Наташа взглянула на него внимательно. Виктор нервно улыбнулся, глядя в сторону. «Теперь да. Я успокоюсь, будьте уверены. Но эта сволочь все-таки сядет. Из-за него все пошло к чертям, и в прямом, и в переносном смысле. Я вам очень благодарен, Наташа. Прошу прощения, был резок и груб. Но после встречи с вами мне гораздо легче. Вы просто мастер своего дела. Спасибо. Спасибо, как договорились, так сказать, сверхурочные. Я пришлю насчет фирмы». Виктор заторопился. Наташа смотрела в окно, как Виктор почти бегом направился к своей машине. Потом она полистала имена в телефоне, нашла нужный и позвонила. «Антон, здравствуйте. Это Наташа. Помните, мы недавно познакомились на вечеринке у Ларисы Михайловны? Мне нужно с вами встретиться». «Да, хорошо, я знаю, где это кафе». «Сегодня в любое время». «Выходной?» «Отлично. Я освобожусь в 6 вечера. Давайте встретимся в 7. До встречи».